Глава 15. Во дворе их ждал черный лимузин. Задние двери были предупредительно открыты. У каждой по крепкому швейцару в белом костюме. А моя машина? Стас с тоской посмотрел на мерзнущий в стороне кроссовер. Он почему-то чувствовал, что расстанется не только с любимым транспортом, но и с привычной жизнью. Юлия усмехнулась. Если повезет, купишь лучше. Если нет, машина тебе не понадобится. А если я не поеду? На всякий случай спросил Стас. Тогда точно не понадобится, успокоила Юлия. Они ехали недолго, минут 20. Но когда Стас выбрался наружу, ему стало совсем тоскливо. Лимузин освещал фарами взлетную полосу аэродрома, а на полосе мигал сигнальными огнями небольшой частный самолет. Люк самолета был открыт. Лестница спущена. Пассажиров ждала девушка-стюардесса. Лететь в прямом смысле этого слова Стас не хотел. Кто бы додумался искать его в Африке или в Южной Америке? Реактивный? Чтобы как-то выиграть время, Стас решил высказать никому не нужное мнение. Устаревшая модель? Юлия обернулась и посмотрела на переминавшегося с ноги на ногу парня. Боишься? — серьезно спросила она. — Это не страх, а элементарная осторожность, — возразил Стас. — Я спрашивала не о самолете. — Ну, если дело в нем, так лучше. Стас вздрогнул и отступил на шаг, потому что на его глазах летательный аппарат неожиданно изменил форму, увеличился и превратился в крыло-невидимку, какие использовали американские военные в конце прошлого века. — Или так, — продолжила Юлия. Самолет вновь деформировался, округлившись до диска НЛО. Видоизменениями не подвергались только спущенный трап и стоящая на нем стюардесса. Последняя терпеливо улыбалась и не замечала никаких перемен. «На твоем месте я бы не особенно доверяла тому, что видишь», — пояснила Юлия. «В этих очках?» «Именно. Тогда зачем мне они?» Стас с трудом сдержал желание обматерить женщину, которую еще недавно считал богиней. Там, куда мы летим, будут только хозяева и слуги. Если ты не хозяин, значит слуга. Слуга должен ходить в очках. Каждый из хозяев отвечает перед другими, чтобы его прислуга не увидела и не услышала ничего лишнего. Слуга? Это всего лишь слово. Ты будешь тем, кто ты есть. Но зачем мне лететь с тобой, если я ничего не увижу? Дама улыбнулась. «Наоборот, я позабочусь, чтоб ты видел и слышал все». «А как это работает?» «Фильтр. Стекла непрозрачны, это только экраны. Изображение обрабатывается специальной программой. Тот, кто имеет доступ в системе, в твоем случае это я, может накладывать фильтры, скрывать некоторые детали или изменять одни предметы другими». «Ты всегда видишь то же, что и я?» «Всегда, когда хочу. Но это же очевидно. Как иначе я узнаю, на что ты смотришь?» «Юлия!» У Стаса возникло острое желание избавиться от лживой игрушки и постоянного надзора за своим жизненным пространством. «У меня глаза чешутся. Я могу на секунду...» «Ничего страшного, потерпишь». Дама резко ударила его по рукам, попытавшимся оттянуть очки вниз. «Очки вентилируемые и очень качественные. Твои глаза в безопасности. Во всяком случае, до тех пор, пока не оттянешь посильнее. Я не шутила про потерю зрения». «А если я захочу их помыть?» — закричал Стас. «Глаза? А зачем? Впрочем, в моих очках вода пройдет через прокладки. Вот там, на дужке, затвор. Увеличивает или уменьшает зазоры вентиляционных отверстий. И поверхность экранов, водоотталкивающая, разводов не останется. И вообще не дергайся. А тебе заботиться? Скажи спасибо». Юлия зашагала к трапу, но Стас остался на месте. «Но мне в понедельник на работу», — вспомнил он. Дама закатила глаза и покачала головой. Потом сделала жест, говорящий «прошу вперед». У лимузина ждали охранники, которые недвусмысленно смотрели на Стаса. Ему ничего не осталось, как подчиниться. Лесенка начала подниматься, едва пассажиры переступили порог. Похоже, Юлия в самом деле спешила. Внутри самолета было уютно и просторно. Убранство изобиловало элементами роскоши. Юлия села в одно из кресел. Стас указала на другое. Самолет ожил, но мягко, без рывков и без гула реактивных двигателей. Вранье. Всюду вранье. Стас оглядывался, понимая, что даже салон может быть не таким, каким он его видит. «Расслабься», — потребовала следившая за его поведением Юлия. «А куда мы летим?» Стас и в самом деле попытался отвлечься. «На собрание мировых лидеров. Тех, кому не угодил мой Альберт». «То есть к тем, кто хочет меня убить?» «Да». «Но не обольщайся. О тебе они думают в последнюю очередь». «Но зачем мне туда?» «Чтобы спасти себя и меня». «Помолчи минуточку, я хочу порыться в сети». Через мгновение Юлия вскинула руки. «Я так и думала. Запасся гарантом». У Стаса в очках появилась его личная страница, на ней папка «Завещание». Причем сам Стас ничего не делал. Картинки возникали по чужой воле. Папка «Завещание» открылась, показывая припрятанный в ней компромат. «Долго думал?» — поинтересовалась Юлия. «Я же не знал, что ты туда влезешь», — пробормотал Стас. «А мозги тебе для чего?» — рассердилась дама. «Данные лежат на неком сервере, сервер обслуживается администраторами, а для администраторов папка завещания ничем не отличается от любой другой папки. Если существует хоть один человек, который может обойти твой пароль, значит, пароль — вещь бесполезная. А ты выложил в сеть всю подноготную, и зачем, интересно? Хотел меня шантажировать?» «Нет», — признался Стас. «Я думал, до этого не дойдет. На всякий случай». «Молодец». Юлия глубоко вздохнула и очистила страницу Стаса. «Надеюсь, единственная копия?» «Да». В салоне возникла улыбающаяся стюардесса. В руках у девушки был поднос, а на подносе два больших прозрачных бокала с желтым напитком. «Хочешь сока?» — спросила Юлия, принимая один из бокалов. «Лучше бы водки», — честно признался парень. Юлия уже поднесла свой бокал к губам, но остановилась и недоуменно подняла брови. «Стресс снять? А без транквилизаторов никак, юноша?» Стас не был предрасположен шутить. «Так это возможно?» «На борту нет алкоголя. Мне он не нужен. И Альберт не пил. Скажи лучше, тебе просто лень сосредоточиться над желаемым состоянием? Или на самом деле не понимаешь, что найти подходящий раздражитель труднее, чем внушить себе, что ты и так его принял?» Не дождавшись ответа, Юлия махнула рукой. «Ясно. Не понимаешь. Тогда пей сок и думай, что в нем есть водка». Стас взял бокал и сделал несколько глотков. «Так он и в самом деле с водкой. Ощущения утверждали, что в бокале крепкий коктейль. Юлия просто его дразнила». Дама кивнула. «Разумеется. Чувствуешь, как горчит?» «Да». «Тогда пей и оставайся неучим». «В смысле?» «Чтобы отвлечься, Станислав, нужно отвлечься. Чтобы расслабиться, нужно расслабиться. Чтобы насладиться, не надо ничего с собой делать, наслаждайся». Юлия демонстративно медленно сделала глоток сока и подержала его во рту, прежде чем так же медленно проглотить. «Я могу получить удовольствие от всего, чего угодно. А у тебя с этим сложности. Стакан сока может доставить мне не меньше острых ощущений, чем прыжок с парашютом или полет на Луну. Я не просто пью. Я ощущаю запах, ощущаю волшебную музыку живых клеток. Я наслаждаюсь холодком, ароматом, сложной композицией вкусовых ощущений. Не понимаешь? Но зато веришь, что тебе смешали отвертку. Видишь, Станислав, внушить себе что-то просто. Главное не упорствовать в своем неверии. Нет у тебя там никакой водки. У нас обоих обычный апельсиновый фреш. Девочки минуту назад выжили. Стас убрал от рта бокал с напитком. Горечь на языке и хмель в голове пропали одновременно с последними словами собеседницы. «Точно так же ты меня и околдовывала?» — понял молодой человек. Юлия сочувственно хмыкнула. Смешной ты. Все вы, программисты, смешные. Вроде не глупый народ, а воображение на нуле. Нет, чтобы все обдумать и сопоставить. Все чего-то спрашиваете, все чему-то удивляетесь. Почему один человек выздоравливает без лекарств, а другому никакие таблетки не помогают? Организмы разные. Почему беда не приходит одна? Судьба такая. Почему стоит поменять в жизни одно, меняется все и сразу? Полоса белая, полоса черная. Почему-то кому-то мы нравимся, ничего для этого не делая, а другому не подходим, как бы ни становились с ног на голову. Насильно мил не будешь? Ведь все описывается информацией. Прочти ее, разберись в ней, введи коррективы. Но нет. Если мы чего-то не видим, мы не воспринимаем это серьезно. Нам проще сказать «непонятно» и списать на совпадение или чудо. Ты вот, например, все изучил, все запомнил, программы пишешь, а задуматься, как устроен мир, ленишься. Привык всю свою жизнь на готовеньком. Но если вы сами такие сильные, задетый такой оценкой вспомнил Стас. Почему Альберт не сумел защититься от моей программы? Я вот смешной, глупый, ленивый, а легко избежал атаки недоброжелателей. Молодец, что избежал, согласилась Юлия. Но, во-первых, чем сильнее человек, тем легче довести его до помешательства. Во-вторых, одно дело защититься от кода, годящегося для большинства, другое от программы, написанной конкретно под тебя и учитывающей твои сильные и слабые стороны. Индивидуальную программу, Станислав, ты бы не заблокировал. Тебя недооценили, вот ты и избежал атаки. Впрочем, кое-кто и в самом деле не верил, что Альберта можно запрограммировать. Они требовали физического устранения. А у тебя юное дарование получилось. Потому-то у нас есть надежда. Надежда на что? Доверься и потерпи. Ждать уже не так долго. Не так долго продлилось около 3 часов. Стас не знал, с какой скоростью двигался летательный аппарат, но пересечь океан за это время было бы невозможно, да и до Камчатки или Китая не добраться. Но когда стюардесса предупредила о скорой посадке, Юлия достала из шкафа черные мужские брюки, белую летнюю рубашку с коротким рукавом и лакированные легкие туфли, и подала все это Стасу. «Иди в гардеробную и переоденься. Снаружи будет тепло». Стас послушался. Одежда оказалась качественной, дорогой и, видимо, шилась на заказ. Стас отметил, что если слугам не позволяли видеть и слышать лишнего, то одевали их скорее как друзей, нежели как рабов. Когда самолет наконец приземлился, а стюардесса открыла люк, ничего особенного там не было. Снаружи было темно. Освещенное пространство занимали точно такие же бетонные плиты аэродрома, какие Стас наблюдал 3 часа назад в районе Москвы. Такой же, как и там, черный лимузин ожидал у самого трапа. Правда, воздух показался совсем другим. Теплым, свежим, наполненным запахом позднего лета. В лимузине ни прозрачных окон, ни возможности подключиться к программе, позволяющей выглянуть за пределы салона. Внутри полная тишина. Молчаливые парни на передних сиденьях и задумчивая Юлия рядом на заднем. Машина едва покачивалась, но у Стаса то и дело закладывало уши. Судя по всему, они ехали в горы и то поднимались вверх, то резко скатывались вниз. Длилось путешествие 15 минут, не больше. Наконец, сперва короткая остановка на неком пропускном пункте. Затем, через пару минут, окончательное прибытие. «Все время будь рядом», — предупредила Юлия. «Держись на полшага сзади и старайся выглядеть невозмутимо. Запрограммировал себя на успех? Так помни, сегодня твой звездный час. Рта не открывай. Захочешь что-то спросить? Воспользуйся нетфоном». Юлия быстро вышла, а Стас чуть задержался, шокированный тем, что ждало его за дверью. Лимузин стоял у стен Восточного дворца. Величественного. Из цветного камня с позолоченными шпилями и витражами вместо окон. Дворец утопал в зелени и цветах тропического сада, освещенного тысячами цветных фонариков. В каналах, проложенных вдоль всех лестниц, бежала вода. Она же падала с эстакад и била ключами из-под земли. На заднем плане вздымались величественные горные вершины, подсвеченные таинственным лунным светом. Весь этот пейзаж не только казался сказочным, глаза Стаса легко было обмануть. Он ощущался как сказочный, пах, звучал, обдувал кожу в ритме спокойной мистической музыки. На площадке, где остановился лимузин, было многолюдно. Здесь принимали гостей, одними из которых был Стас и Юлия. Стас обратил внимание, что все окружающие, и мужчины, и женщины, были одеты и держались как представители самых высших слоев общества. Но при этом, как и он сам, носили очки с замком на затылке. Хозяев здесь сейчас представляла одна лишь Юлия. И окружающие сразу дали почувствовать разницу в положении хозяина и слуги. Перед Юлией расступались, ей улыбались, кто-то склонил голову в знак уважения, кто-то приседал в реверансе. Сама же Юлия тоже преобразилась. Расправила плечи, выгнула спину и высоко подняла подбородок. Без того ослепительная и благородная недавняя мечта Стаса обратилась в настоящую императрицу с холодной голубой кровью. Не понимая ни где он, ни зачем он здесь, Стас только и делал, что старался не отставать от быстро шагающей хозяйки. Встречающие остались далеко позади. Стало слышно журчащую всюду воду, стрекот цикад и шелест листьев деревьев. Затем сад расступился, открывая великолепный вид на сеть бассейнов, фонтанов, мостиков и лесенок, над которыми высокомерной громадой возвышался парадный фасад дворца. Юлия же спешила дальше. Она и Стас вскоре оказались на блюстраде дворца, где красавица, наконец, замедлила шаг, осматриваясь вокруг и позволяя окружающим рассмотреть себя. Людей тут было немного. Некоторые в черных очках с замками на затылке и в неброской одежде, как Стас или встречающий на въезде в парк. Другие в обычных нетфонах или вовсе без них. Одетые кто дорого, кто просто, как придется, точнее, как захочется. Один в цветастой рубашке и шортах, другой в желтом свободном облачении буддийского монаха, третий в белом, в костюме тройки. Четвертый в вышитом золотом восточном халате, горделивые, спокойные и величественные. Запрограммированные ставить себя не ниже кого бы то ни было. Стас все же вынужден был признать, что никогда прежде не встречал персонажей настолько самодостаточных и завершенных. Казалось, эти люди лучились энергией, волей и силой духа. Настроены презирать слабость, но улавливать и ценить успех, Стас всеми фибрами души ощутил, что перед ним эталоны удачливости и преуспевания. Но даже в этом смысле с ними было что-то не так. Один неторопливо прогуливался рядом с фонтаном, от которого во все стороны разлетались брызги. Брызг было много, любой нежелающий промокнуть насквозь постарался бы уклониться от летящих ему в лицо капель. Этот же не обращал на воду внимания. И ему везло, ни одна капля не попадала в лицо, на волосы или на тонкую белую рубашку, на которой моментом проступили бы пятна. Другой в лакированных туфлях прогуливался по скользким, омываемым водой камушкам у бассейна, размышляя о чем-то глобальном. Смотрел вдали, совершенно не беспокоился о том, что может оступиться, потерять равновесие, подскользнуться. Третий протянул руку за бокалом с вином и взял его с подноса как раз в тот момент, когда проходящий мимо официант споткнулся и едва не выронил неустойчивую ношу. Причем взял невозмутимо, глядя в другую сторону, явно не для того, чтобы помочь слуге, просто потому что захотел пить. Создавалось ощущение, что собравшиеся здесь люди подчинялись особым законам теории вероятности. Им везло. Везло постоянно, везло в крупном и в малом. То ли они чутко улавливали течение времени, то ли подстраивали течение времени под себя, то ли жили вне времени. И Юлия была одной из таких людей. в шикарном платье на высоких тоненьких шпильках, с длинными сверкающими золотом волосами, с наполненным силой взглядом на фоне дворца, водопадов и фонтанов она казалась богиней, спустившейся с небес к простым смертным. Убедившись, что ее появление замечено всеми, кем нужно, Юлия неторопливо двинулась дальше. Намеренно или случайно она проходила мимо того или иного хозяина, здоровалась с ним, обменивалась парой реплик, улыбалась и оставалась серьезной. С кем-то заговаривала на английском, испанском, китайском или русском. Кого-то намеренно игнорировала. Стас видел, в этом обществе красавицу знали. Кто-то ее любил, кто-то уважал, кто-то недолюбливал. Но это молодой человек мог предвидеть. Другое дело, окружающие знали и самого Стаса. Кто-то как будто узнавал слугу Юлии в лицо, кто-то словно чуял исходящий от слуги запах неизвестного пока молодому человеку плана Юлии. Кто-то поворачивал голову вслед удаляющейся от него паре и смотрел на Стаса с явным недоумением и недовольством. Одного из недовольных Стас видел раньше. Худощавый старик с неприятным взглядом, который танцевал с Юлией на годовщине НИИ экспериментальной медицины. Этот хозяин сам нашел нужным подойти ближе. Он заговорил по-русски, не обращая внимания на стоящего за спиной дамы молодого человека. Возможно, считал, что Юлия приняла меры, чтобы слуга не слышал слов разговора. — Юлия, — спросил старик, — объясни, что он здесь делает? Стас понял, что спрашивают о нем, и посмотрел на Юлию. Королева улыбнулась. Словно речь шла об удавшейся шутке. «Вы прибрали к рукам институт, я забрала себе этого парня». Старик не разделил Юлиного веселья. «Человек должен уметь проигрывать. Вы среди нас уже 20 лет, а ничему, похоже, не научились». Он довольно бесцеремонно подхватил даму под локоть, увлекая за собой для доверительной беседы. Юлия была не в восторге от предстоящего общения, но не сопротивлялась, подчиняясь давлению. Стас каким-то внутренним чутьем понял, что ему лучше сейчас не вмешиваться. «Вы ведь не одна из нас?» — выражая взглядом сочувствия, поделился темой своих размышлений хозяин. «Вы вошли в закрытое общество благодаря выгодному замужеству. Альберт настаивал, а мы не возражали. У вас чувствовалась порода, вы были естественно красивы, умны, интересны. Но времена меняются. Покровителя у вас больше нет, а вы не член Союза. Понимаете, о чем я?» «Намекаете, что мне пора присмотреть кого-то на должность мужа?» — догадалась Юлия. «И кого посоветуете?» Старик поморщился. «Помилуйте, Юлия, что за ирония? Вы ведь не любили Альберта? Ваше сердце такое же холодное и точное, как ваш разум. Этим вы мне и нравились. И я, в отличие от вас, возлагал надежды на мирное завершение нашего предприятия. Да, поначалу вы все делали правильно. Отдали то, что никогда не было вашим. Помогли остановить человека, вышедшего за рамки дозволенного. Поступились личными интересами во имя интересов совета. Но что вы делаете теперь? К чему эта демонстрация? Программист не должен чувствовать своей значимости, ему нельзя развязывать руки. Это опасно и для вас, и для всех остальных. Пока вы только играете, а члены совета испытывают к вам симпатию. Но симпатия — чувство мимолетное, зыбкое. Ваша игра рискованная. Для вас заведомо проигрышная. Подумайте, Юлия. Нам бы совсем не хотелось лишиться удовольствия лицезреть вас в том же цветущем виде и добром здравии. Спасибо, Леонид Дмитриевич. Юлия мягко высвободила руку из рук попутчика и отступила на шаг, давая понять, что услышала все, что хотела. Вы всегда были ко мне внимательны, и я ценю это. А я надеюсь, что вы хорошенько подумаете и придете к правильным выводам, — многозначительно пожелал старик. На этом они расстались. Юлия направилась к центральному входу дворца, Видимо, цель прогулки была достигнута, или, что тоже возможно, после последнего разговора у дамы пропало настроение дефилировать. «Он больше всех недолюбливал Альберта», — получил Стас сообщение Юлии по нетфону. «А теперь больше всех хочет убрать тебя». «Ну, вы общались как старые друзья», — тоже по внутренней связи отметил Стас. «Не обольщайся. Нашим милым чириканьем», — посоветовала Юля. «При первой же возможности мы бы заклевали друг друга до смерти». Через какое-то время всех гостей пригласили проследовать во дворец. В центральном здании обнаружилось странное помещение. Конусообразная воронка, в которую амфитеатром спускались куда более современные, нежели архитектура этого места, кресла. Помещение предназначалось не для театральных выступлений, а для проведения совета посвященных. Хозяева или члены совета, или посвященные, спустились на самый нижний ярус кресел и расположились там по кругу небольшой пустой арены так, чтобы каждый мог видеть и слышать каждого. Стас, как и другие допущенные сюда провожатые хозяев, сел через два кресла за креслом Юлии, как слуга, но близкое даме доверенное лицо. С более высокой, нежели у самой Юлии, позиции он прекрасно обозревал всю арену и всех советников. 25 мужчин и одну женщину. Однако не мог разобрать их лиц. Юлия все же включила фильтры, побаиваясь, что любопытные взгляды слуги почувствует какой-нибудь из миллиардеров. Зато слышимость у Стаса была прекрасная. Программист не сомневался, что не упустит ни единого произнесенного внизу слова. Совет начался без всяких вступительных речей. Хозяева ценили время и не любили его терять. Тем более, что работать на публику им не приходилось. Сюда не приглашали представителей прессы и телевидения. Советникам раздали графические планшеты и стилусы, после чего один из хозяев, Стас почему-то сразу понял, что он тот самый старик, который несколько минут назад гулял с Юлей, сообщил собравшимся. «Как всегда, перед Новым годом мы открываем совет, чтобы согласовать комплекс мер, запланированных на предстоящий год. Комплекс составлен на основании всех наших предложений и некоторого количества противомер, стремящихся восстановить баланс сил, нарушенный предстоящими коррективами. Сегодня у нас обычная рабочая встреча, поэтому прошу поставить подписи под бизнес и политсхемами, эффективность которых не вызывает у вас сомнений, и высказаться по предложениям, которые вы по тем или иным причинам считаете спорными». «Есть один вопрос, господа». С первого ряда медленно и с достоинством поднялся статный хозяин в светлом костюме. Он говорил на американском английском. Стас получил перевод от своего нетфона вместе с информацией, с какого языка переводят. Опять постаралась Юлия. «Вопрос не вынесен на повестку дня, но я настоятельно прошу не откладывать с принятием резолюций. Обратите, пожалуйста, внимание на темпы экономического роста Мексики». «Объясните», — попросил кто-то. «Экономический и технологический подъем может поставить Мексику в лидирующее положение в регионе», — сообщил выступающий. «Уже сейчас наблюдается дисбаланс, который отрицательно отразится на стабильности экономической системы стран Центральной Америки. Растет количество иммигрантов из Соединенных Штатов, что вызывает беспокойство населения страны, все еще считающей себя самым развитым государством в мире». «Ваше предложение?» — спросил тот, кто открыл совет. «Сменим правительство», — вмешался кто-то. «Затраты минимальные. Пусть новое руководство направит силы государства на энергоемкие проекты, не способные принести коммерческой прибыли. Где-то через 3 года начнется уверенный спад». «Да, но такие сроки меня не устраивают», — возразил выступающий. «Кроме того, боюсь, что тенденция роста связана не только с грамотным управлением, сколько с ростом самосознания местного населения. Реально говорить недопустимо медленно. Еще один момент. В стране наблюдается значительный перевес трудоспособного мужского населения. Сейчас на 2 половозрелых мужчин приходится 1 половозрелая женщина. Для бурно развивающейся страны такое соотношение полов чрезвычайно опасно». Во-первых, мексиканцы начнут брать в жены американок, кубинок, бразильянок и так далее, что обеспечит Мексике значительный прирост населения. Во-вторых, нереализованные потребности мужского населения начнут проявляться в агрессии, направленной как внутрь страны, так и за ее пределы. На своих нетфонах вы видите прогноз, который подготовили мои специалисты. Думаю, в нем все предельно ясно. «Вы предлагаете нам развязать еще войну?» — понял кто-то. «Разумеется», — кивнул выступающий. «Затяжную?» — уточнил другой. «Не думаю. Народоосвободительную. 2-3 года. Вы можете взглянуть на прогноз предлагаемого развития событий, там все изложено». Видимо, хозяева принялись изучать некоторые материалы, потому что над амфитеатром на несколько минут повисла тишина. «Не слишком ли много жертв?» Наконец, первой разорвала тишину Юлия. Выступающий покачал головой. «Необходимый минимум. Если число жертв уменьшится, мы не добьемся планового эффекта. Впрочем, решать совету. У кого-то еще есть возражения по оценке возможных потерь мирного населения?» Амфитеатр сохранил молчание. «Тогда прошу поставить подписи «за» или «против». Мужчина в белом закончил и сел на прежнее место. Хозяева неторопливо черканули стилусами по планшетам. «Вернемся к основному списку», — продолжил ведущий. Совет вновь не спорил. Документ рассматривали молча, помечая или подписывая что-то на личных планшетах. Неожиданно для Стаса перед его глазами возник этот самый файл. Юлия и в самом деле следила, чтобы ее программист не выпустил из виду ничего важного. Список был длинный, а программа для его просмотра интерактивной. По итогам принятых мер или непринятых пунктов рисовался график. Стоило пометить пункт, и в какой-то из областей экономики или промышленности или культуры для некоторой страны, города или планеты в целом менялась соответствующая кривая. Кривые суммировались, образуя результатирующую кривую и кривую, к которой та должна была приближаться, чтобы достичь оптимальных с точки зрения гармонии результатов. Стас стал вчитываться в описание предлагаемых мер. Здесь было все, что угодно. От строительства канала до борьбы с гиподинамией и лишним весом. Складывалось ощущение, что совет посвященных занимается сразу всем, сует нос абсолютно во все проблемы, вмешивается во все явления, интересуется всеми тенденциями. Ни одно эффективно работающее правительство не могло распыляться на такое количество разнородных направлений деятельности одновременно. Логика подсказывала, что либо эти люди только играли в правителей и ограничивались советами и пожеланиями в адрес реальных президентов, конгрессменов, губернаторов, либо действия, о которых шла речь в документе, не стоило им никакого труда.